Ну, под вкусный суп с чапаевским наименованием «Урал-река», да не дослать еще полтинничек, это не по-русски. Состояние легкого одинокого опьянения приятно тем, что возникает абсолютно достоверная иллюзия. Собственно, то, что это была иллюзия, понимаешь только на утро. Дескать, вот-вот ухвачу истину, запредельное понимание, которое кой уж год не дается, только брежет, проклевывается, дразнит и манит. И вот, наконец, сейчас, еще через минутку, еще после грамульки, я его поймаю. Народ, перефразируя оперного Германа, давно сформулировал это так. «Она пуста, а тайны не узнал я». Гнаться за истиной я не собирался. Я знал цену подобным погоням. Но некоторое безделье и некоторое расслабление, состояния крайне редкие в жизни, грех было терять попусту. Минутная стрелка стала неважной, стальной стержень в душе прореагировал со средой и растворился, а покрытые антикоррозийкой пружины обессиленно провисли, раскачиваясь. Я с хмельной решимостью спрыгнул в прошлое и принялся рвать себе душу сладкой болью воспоминаний. Another day, happy people pass my way.